Глава 44. Я не знала, что еще сделать, кроме как пустить ситуацию с Диланом на самотек. Он по-прежнему жил в особняке. Майли понимала, что хорошего в нем мало, а я, чтобы вернуть ей уверенность в себе и не дать покатиться по наклонной, пыталась сфокусировать ее внимание на работе и шопинге. Честно говоря, мне надоело играть с Диланом в эту глупую игру. Он приводил еще женщин, а утром у всех на глазах их выпроваживал. Однажды это случилось, когда мы с Майли завтракали. Он налил себе и своей ночной подружке по чашке кофе, и они, смеясь, выпили его в маленькой гостиной. А через несколько минут девушка ушла. Все это время Майли, сидевшая прямо напротив меня, избегала моего взгляда. Ее голова была слегка повернута в сторону гостиной, чтобы разобрать их слова. Но ясно был слышен только громкий смех. Я заметила у нее в глазах слезы, и у меня заныло сердце. Но как помочь сестре, я не знала. Можно было бы найти ей другую квартиру, но я опасалась, что, оставшись одна, Майли сделает что-нибудь ужасное. Нет, нужно не спускать с Майли глаз, ведь страдает она по моей вине. Я причина ее боли и всегда была причиной. Вскоре после того, как у меня появился павильон, Роланд сделал мне сюрприз. Мы отправились на Гавайи. Короткий отпуск. На островах Роланд со своим агентом и пиарщиком обсуждали грандиозное возвращение после травмы. И когда дорогие ужины и посиделки за коктейлями закончились, у нас с мужем осталось 5 дней для себя. Но в эти 5 дней что-то пошло не так. Появилось отчуждение. Раньше я не испытывала ничего подобного, а сейчас ощущала его разрушительную силу в полной мере. Мы прогуливались, ужинали, гуляли по пляжу, загорали, плавали в океане и бассейнах. Но Роланд казался не моим мужем, и я не понимала, почему. Очень странное чувство. Я наблюдала за ним все эти дни, и мы так много времени провели наедине, но он казался чужим. Он все еще был Роландом, а я Мелани, но наши отношения изменились. Или, может, изменилась я. Однажды ночью, когда мы лежали в кровати, где уверенно лежали до нас 1000 других людей, меня осенило. Я больше не люблю Роланда. Я попыталась убедить себя, что любовь жива, что я хочу быть с ним каждый день до конца жизни. Но я взглянула на Роланда, на то, как он ворочается и храпит, и поняла, что все кончено. Со мной рядом лежал мужчина, которого я уже не знала и не хотела узнавать заново. Наш брак в последнее время казался таким пустым, а ссоры смягчались подарками и неожиданными поездками. Роланд не умел разрешать споры или менять ситуацию к лучшему. Он просто компенсировал все деньгами. Уверена, эту черту он унаследовал от матери. Я встречалась с ней однажды. Кэти Льюис. Льюис — ее девичья фамилия. Неприятная женщина, грубая. Она презирала меня, но терпела мое существование ради Роланда, своего единственного сына. С точки зрения Кэти, никто не был достаточно хорош для ее сына. И я заметила, что Кэти постоянно покупала ему что-нибудь. Или хотела, чтобы Роланд купил что-то ей. Она посылала ему подарки вроде новых клюшек для гольфа, футболок или рубашек. Но в сообщениях и письмах она никогда не говорила, что любит его. Ее любовь проявлялась по-другому, через вещи. Купленные в путешествиях безделушки, которые доказывали, что она думает о нем в поездках. Любовь Роланда была пуста. Наша любовь была пуста. Но я не могла изображать в этой истории жертву. Я вышла за него, зная, что он проявляет любовь таким образом. Подарками, материально. Я вышла за него прекрасно, черт возьми, осознавая, что у нашего брака мало шансов продержаться долго. Не из-за Роланда, а из-за меня самой как женщины, вечно неудовлетворенной, вечно желающей большего, вечно жаждущей внимания от любого, кто может его уделить, вечно ждущей прикосновений. А ведь Роланд не любитель объятий и поглаживаний. Вечно стремящийся поговорить, а ведь Роланд не любитель бесед. Я пошла на этот брак, зная, что он рухнет. Но самое печальное — все еще можно было бы спасти. Можно было бы сказать Роланду, что я хочу вернуть любовь, восстановить наши отношения. Но я изменила мужу. И не просто изменила, а переспала с его собственным, будь он проклят, двоюродным братом. Не с кем-нибудь, а с ним. С тем, кем Роланд дорожил, кому больше всех доверял. Я ничтожество. И Роланд заслуживает лучшего. Действительно заслуживает. «Роланд?» — окликнула я. Было все еще темно, но через двойные двери, которые вели на широкий балкон, в комнату проникал лунный свет. «Роланд!» «Хм». Он повернулся, вздохнув. «Да». Один его глаз приоткрылся, а потом медленно закрылся снова. Думаю, я с трудом сглотнула, слова застревали в горле. На этот раз он открыл оба глаза, несколько раз моргнул и поднял голову. Что? Что-то не так? Думаю, нам нужно развестись. Ролан долго-долго смотрел на меня, потом сел и включил лампу на тумбочке. Что? Я не хотела повторять. Возможно, я совершила ужасную ошибку, произнеся эти слова вслух. Я много потеряю. Не в финансовом плане, а в эмоциональном, ментальном и физическом. Но в глубине души я знала, это лучшее решение. По крайней мере, для него. «Почему ты хочешь развода?» — спросил он в замешательстве. «Что я сделал не так?» «Ничего», — тут же ответила я. «Тогда в чем дело? Слушай, я знаю, что вел себя не лучшим образом, когда лечился. Во мне копилось недовольство, и я все вымещал на тебе. Прости, Мел». В его голосе послышалась мольба. «Я просто был расстроен из-за аварии и травмы». «Дело не в этом, Роланд». Я потянулась к его руке, по щекам текли слезы. «Я просто... У меня есть неприятные стороны. И если я ничего не сделаю сейчас, то не сделаю никогда, и потом ты будешь только несчастнее». Он прищурился. «Я не понимаю». «Я изменила тебя, Роланд». Я не думала, что мужчина его размеров может вдруг съежиться, как от удара. Но именно это и произошло. «Ты что?» «Это была ошибка», — зарыдала я в голос, но Роланд отдернул руку и вскочил с кровати. «Я ничего не чувствовала, Роланд, клянусь, я даже не знаю, зачем я это сделала». Он мерил шагами комнату, сжав кулаки и сгорбившись. «Прости», — завывала я. Я встала с кровати и осторожно направилась к нему. Роланд не останавливался, а я терпеть не могла такое хождение, поэтому схватила его за руку и повернула к себе. «Роланд, скажи что-нибудь», — умоляла я. Но он не смотрел на меня, а такого я тоже не выносила. Поэтому я обхватила его лицо ладонями, заставив взглянуть мне в глаза. И он взглянул, но его рука тут же взметнулась. Пальцы Роланда крепко сжали мой подбородок, верхняя губа приподнялась, ноздри раздувались от гнева. «И у тебя хватает наглости просить развода, чтобы забрать мои деньги и сбежать с любовником после, мать твою, измены?» Я изо всех сил пыталась вырваться из его хватки, но он только сильнее, до боли сдавливал мне кожу. «Роланд!» — с трудом выговорила я, царапая его руку. Он напирал, а я отступала, пока мои ноги не уперлись в край кровати, и тогда Роланд толкнул меня на постель. «Я могу убить тебя, Мел. Прямо здесь. Прямо сейчас. Я могу нахрен убить тебя, клянусь Богом!» Слезы почти ослепили меня. Роланд снова схватил мое лицо, заставляя посмотреть в глаза. «Мне плевать на твои слезы или какую-нибудь долбанную, душещипательную историю. Я хорошо к тебе относился. И вот чем ты отплатила изменой. Я дал тебе все, а ты позволила кому-то другому пользоваться тем, что принадлежит мне. И теперь думаешь, что можешь просто уйти? Вот так легко, а я без вопросов это проглочу? Да хрен тебе и нахрен тебя!» Прорычал он. «Уйдешь, ничего не получишь. Мел, и я говорю серьезно. Если ты когда-нибудь попытаешься уйти от меня после того, что сделала со мной, с нами, обещаю, я превращу твою жизнь в настоящий ад».